Месищев Владимир Николаевич. Биографическая справка. 10 июля 1893 года, 4 октября 1973 года. Советский психолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР. После окончания медицинского факультета Петроградского психоневрологического института 1919 год работал в Ленинградском научно-исследовательском институте имени В.М. Бехтерева. Научные исследования Месищева охватывали широкий круг вопросов психоневрологии, психофизиологии, общей и педагогической психологии, но наибольшее значение для современной психологии имеют разработанные Месищевым патогенетическая теория неврозов, а также его общая психологическая теория личности, основу которой составляет оригинальная психология отношений человека. Сочинение «Личность и неврозы», Ленинград, 1960 год. «Психические особенности человека», тома 1 и 2, Ленинград, 1957-60 годы, совместно с А. Г. Ковалевым. «Основные проблемы и современное состояние психологии отношений человека» в книге «Психологическая наука в СССР», том 2, Москва, 1960 год. «Введение в медицинскую психологию», Ленинград, 1966 год, являясь соавтором. Конец биографической справки. В.Н. Месищев. «Структура личности и отношения человека к действительности». Примечание. Доклады на совещании по психологии. Москва, 1954 год. Конец примечания. В современной психологии все более осознается необходимость того, чтобы характеристика личности пронизывала все содержание системы психологии. Личность, как присущее только человеку психическое образование, находится в особенно отчетливой зависимости от общественных условий развития человека. Известное марксистское определение сущности личности имеет в виду прежде всего личность человека в его общественной обусловленности и общественной значимости его отношений. Это философское и общественно-историческое определение должно быть раскрыто в его психологическом значении. Многообразие отношений, определяющее многосторонность и богатство личности как сложнейший синтетический продукт истории, развитие, требует выделения в структуре личности доминирующих отношений, характеризующих ее направленность. Процесс развития, обусловленный внешними и внутренними условиями, определяет общий уровень развития и различные уровни развития личностных отношений человека. Согласованность человека в его реакциях, выражающих отношение к действительности, позволяет говорить о структуре отношений личности. Важный компонент в характеристике личности представляет динамика ее отношений к действительности. Говоря о направленности или доминирующем отношении, надо учесть а. отношение человека к людям, б. отношение его к себе и в. отношение к предметам внешнего мира. Категория отношения к людям является решающей и определяющей и носит характер взаимоотношения. Система взаимоотношений с окружающим определяет объективное положение ребенка и взрослого в окружающей социальной среде, их различную роль в ней, их отношение к социальному окружению. Личность, формируясь во взаимодействии с людьми, не только удовлетворяет свои потребности, но и регулирует свое поведение. Существенные условия и психологические закономерности педагогического успеха заложены в связи потребностей личности и требований окружающих, в связи привязанности к окружающим, удовлетворением ими потребностей личности, вытекающей отсюда внутренней готовности выполнять на основе привязанности неприятные внешние требования или отказываться от желаемого, но запретного. Уже в раннем возрасте, в связи с существованием общественных требований и запретов, у ребенка возникает сознание обязательного и запрещенного. Наряду с формулой «хочу» отчетливее сказываются формулы «можно», «нельзя», нужно, должно. Возникает различное соотношение внешнего и внутреннего мира, поведение для себя и для других. Из этих же взаимоотношений формируются такие черты характера, как инициативность, смелость, боязливость, откровенность, замкнутость, капризность, скрытность, прямота, лживость. Особенности типа нервной деятельности в соотношении с систематичностью, последовательностью и объективной обособленностью или противоположными особенностями воздействия также влекут за собою образование различных свойств характера, как особенностей отношения и способов реакции на различные обстоятельства. В зависимости главным образом от социально-экономического положения ребенок более или менее рано вовлекается в труд бытовой, учебный, производственный. Осознание жизненной необходимости труда, любовь к нему, потребность в труде, так же как и противоположные свойства, вырастает с необходимостью из истории развития ребенка. Отсутствие требований и безотказное удовлетворение потребностей формируют ребенка, подростка и далее юношу с недоразвитием общественно-обязательного характера отношений. Решающим в генетическом понимании отношений ученика к труду, учебному труду, к общественным требованиям, к дисциплине и первичным, в этом смысле отношением является отношение к руководителю, к тому, что указывает правило. Рост личности заключается в превращении персонального отношения в принципиальное, при котором незаметно происходит переход от зависимого действия ради руководителя к самостоятельному действию ради принципа. Тесные связи с коллективом развивают единство с общественными требованиями. Наоборот, изоляция, одиночество, жестокость и грубость, так же как и чрезмерная снисходительность и преклонение окружающих, влекут за собой гипертрофию индивидуальности и недоразвитие общественно-положительных черт личности. Чрезмерные требования могут повести за собою обезличенность, лицемерие или невротическое развитие. Наряду с доминирующими отношениями общественной и индивидуалистической личности наблюдается и третий вариант этих отношений – неслаженность или компромисс сознания общественной необходимости и эгоистических личных тенденций. Это соотношение может быть различным, и так же, как и оба крайних полюса отношений личности, оно зависит от условий развития ребенка. Необходимо развенчать миф о закономерной неисправимости или стойкости дефектов характера, в ряде случаев возрождающейся при педагогических трудностях. Анализ положительного педагогического опыта, особенно блестящих результатов А.С. Макаренко, требует отказа от статистической характерологии свойств и перехода к динамической характерологии отношений, которая показывает, что даже внешне устойчивые стереотипно-привычные отношения, существующие длительное время, могут медленно или быстро изменяться, взрываться путем формирования новых отношений. Переходя от характеристики роли, направленности отношений в структуре личности, к характеристике процесса развития, необходимо отметить, что в процессе развития повышается уровень личности, отношения интеллектуализируются, дифференцируются и обобщаются, усложняются и становятся все более опосредованными всей сложностью прошлого опыта, переходят от внешних и случайных к внутренним, устойчивым, принципиальным. Можно и должно далее говорить о структуре отношений человека. Должна быть установлена фактически существующая субординация отношений. Имеются основания говорить о привычных эмотивных и принципиальных отношениях, о цельности, гармоничности или о противоречивости, раздвоенности, внутренней несогласованности тенденций личности. Можно говорить о профиле отношений в зависимости от большего или меньшего развития и роли тех или других из них в системе отношений личности. Структура отношений отражает систематичность, последовательность или противоречивость, объем и остроту формирующих влияний. Динамика отношений личности обусловлена не только динамикой высшей нервной деятельности смысле темперамента. Характеризуя эмоциональность отношений, их устойчивость или неустойчивость, прочность, стереотипность и в известной мере глубину и богатство отношений человека, она отражает также объективную динамику условий жизни. Представляя собою продукт общественных условий и воспитания, качество личности, очевидно, ставит перед педагогикой ряд задач и является предметом педагогических усилий, как продуктивного и инициативного взаимодействия с окружающей социальной средой, человек тем полнее реализует свои возможности развития, чем более среда требует от него инициативного воздействия и поощряет инициативу. Вопрос о развитии и воспитании личности является вопросом организации ее взаимоотношений с различными коллективами. Наша задача в связи со сказанным заключается главным образом в формировании отношений человека. Воспитание личности представляет процесс организации и реорганизации личности, руководимой коллективом, осуществляемый при активном участии личности в форме самовоспитания. Конец статьи.